Глава 2. Кажется, пришла пора закидываться наркотой, иначе тут не выжить. Готов, паря? Я сидел за столом и пил обжигающий мерзкий кофе. Но это лучше, чем вообще ничего. Ред уже закончил возиться с Бет и потягивал пиво, покачиваясь на стуле. «Не очень», — ответил я. «Этот новый хант совсем слабак, и синергии еле-еле на 65% набралось». «В этом и соль. Максимальный уровень сложности», — ответил Ред. «Полугодовая подготовительная часть тренировок завершена. Пришла пора показать, чему ты научился. Задача простая. Прийти по этим координатам к зоне активности. Там будет какой-нибудь отряд. Когда он выйдет, забери у них самую ценную добычу». «Ты говоришь про награду за прохождение активности?» «Или самую дорогую экипировку». «И как я должен это сделать?» «Убей, купи, укради, отбери, вымоли. Как хочешь. Не мои проблемы. Действуй по обстоятельствам». «А если активность окажется пустой? Никто ее не займет. И где Эл?» «Сегодня сам, без помощников. Цепочку следов купили, так что кто-нибудь да придет». «Ладно. Оружие ты мне не дашь, я так понимаю?» «Максимальный хардкор», — ухмыльнулся Ред и отслютовал мне бутылкой. «Вот тебе и подведение итогов, ничего не скажешь. У меня хант средненькой пятой ступени с ярко выраженной ловкостью. Ну, как сказать ярко? 25 пунктов. Остальное еще хуже. То бишь ни о какой красной ленте можно даже не заикаться. А выдали мне из оружия большое, жирное, нифига. Только хант, штаны, сапоги да рубаха. Ни плаща, ни шляпы, ничего бы то ни было еще. Спасибо, что хотя бы обувь была весьма удобная. Координаты активности расположены аж в 4 кварталах отсюда. У меня физически не было возможности добраться туда, не сцепившись с какой-нибудь мистической тварью. Да, формально Бет привязана к моему ханту. Но это лишь первое время. Хотите смешную новость, которую я узнал совсем недавно? Оказывается, если пулемет долго находится у Реда, то весь вес переходит к нему. Это не точно, но примерно. Механика очков влияния, которое мы все называем весом, пожалуй, еще более непонятная, чем синергия. Но мне Гара недавно рассказал. Были в Расвах ушлые ребята. Заходили отрядом, но всю экипировку тащил один игрок. Раздавал шмот остальным, а сам шел умирать вдалеке от отряда, дабы монстры на них не агрились. Но монстры все равно нападали, как обычно, но не сразу. Сначала думали, что вес передается только если предыдущий владелец концы отдал. Тогда ханта, что затаскивал в партию на себе всю экипировку, просто доводили до ближайшего убежища. Такая же фигня. Пытались выводить из партии, пытались прятать в убежищах и даже по схронам таскать и к другим отрядам засылать. Экспериментаторы, блин. При любом из этих раскладов вес в итоге возвращался реальным владельцам экипировки. И тогда раз вы поставили такой эксперимент. Взяли смертника на 1000 с лишним веса, в партии его раздели и отправили отдыхать в убежище. Отряд пошел по своим делам, а через некоторое время смертника выпустили и послали голым через половину города. И знаете, что случилось? Ничего. Ему не вернулся вес экипировки, что он изначально взял с собой в партию. Никто на него не агрился и не преследовал. Нет, он сдох, конечно. Это же Рорк, как ни крути. Но он просто сам вышел на парочку монстров лоб в лоб. Но произошло это довольно поздно относительно его выхода из убежища. Вот такая вот скрытая механика, про которую почему-то не рассказывали на лекциях. Зачем мне эта информация? Вообще без понятия. Но получается, что Ред все это время меня больше пугал, чем по-настоящему подставлял. Тяжелыми мои ханты были лишь поначалу. А персонаж Реда, вооруженный пулеметом 2-го калибра, практически невидимка. Вопрос только в том, сколько времени требуется, чтобы привязка перешла от меня к нему. По ощущениям, я заканчивал партии раньше, чем такое случалось. И Гара тоже ничего конкретного не сказал. Знал ли об этом Ред? Разумеется. Но ему просто влом таскать пулемет на своем горбу, вот он и заставляет меня этим заниматься. Вот и приходится тащиться по темным переулкам, ожидая чего угодно. Погода хотя бы хорошая. Чистое небо, полная луна, множество звезд. Теплый ветерок колышет полы моей старой рубахи. Можно сказать, что вышел на вечернюю прогулку подышать свежим воздухом, а не в ночной город выживать против злобных порождений темного бога. И вот лучше бы сразу было холодно, мокро и мерзко. Если все слишком хорошо, то надо быть вдвойне настороже. Значит, Рорк задумал очередную пакость и только и ждет момента, когда ты расслабишься. А сегодня у нас веселая ночь. Похищающий жизни. Темный бог. Звучит весьма обыденно, но это весьма нестандартная партия. Грубо говоря, это даже не совсем бог. Смотрели фильмы про злобных пришельцев-паразитов, которые присасываются к мозгам жертвы и захватывают контроль над телом? Вот тут что-то подобное. В таких фильмах еще обычно побеждают, завалив матку или какой-нибудь главный инопланетный разум, потому что у них у всех телепатическая связь между собой. Так в Рорке эти твари не просто захватывают других монстров, так они еще и видоизменяют их под себя. И это отдельный вид мерзости, от которого даже у крепких хантов нервы сдают. Про своего нынешнего я вообще молчу. Под такую партию тяжело подготовиться заранее, так как монстры могут оказаться из пула любого другого темного бога. Или даже нескольких вперемешку. Но однозначно огонь бы не помешал, чтобы сжигать разум и тело хозяина и симбионта. Ну или какой другой урон по площади. Впрочем, чего я переживаю? Как будто у меня есть какой-то выбор. Что дали, с тем и поперся в партию. Ночь застала меня спускающимся вниз по широкой улочке, выложенной камнями. Здесь маленькие двухэтажные жилые дома были ограждены заборчиками. Словно в пригороде какого-нибудь мегаполиса, где люди устали от урбана и захотели быть поближе к природе. Рорк заставлял быть настороже, но все меньше пугал. Чем дольше ты проводишь ночи в этом городе, тем меньше трепета перед ним. Привыкаешь считаться с Рорком, быть постоянно готовым и не расслабляться, но само чувство страха, оно немного притупляется. И как бы парадоксально это ни звучало, но это пугает. Потому что как только исчезает страх перед Роркхом, тот стремится напомнить, что бояться входит в список обязательных атрибутов игрока. Выбрав домик посолидней, уверенным шагом направился к калитке. Даже не пытаясь разобраться с замком, перепрыгнул двухметровый забор. Так, на такие простенькие трюки мой хант был способен. Не совсем безнадежен. Окей, посмотрим, чем мы тут сможем поживиться. В этом деле я опытный. Голодные времена, когда все деньги уходили на новые сборки и их тесты, научили действовать быстро. Когда ходишь в Рорк, впроголодь, а запас серебра в колоде стремится к нулю быстрее падающего к земле метеора, начинаешь серьезно относиться к луту. Я уж думал, что эти времена давно позади, но нет. Вот снова приходится обшаривать все подряд в поисках того, что не приколочено. И хотя сегодня меня интересуют вовсе не деньги, принцип работы одинаковый. Перемахнуть на территорию, присмотреться, прислушаться и каким-то образом попасть внутрь. Дверь выглядела весьма прочной для моего ханта. Был бы под рукой Рина, мы бы уже вовсю внутри шебуршали. Остается задняя, либо окна. Я быстренько обежал дом и все равно разбил окно, благо они здесь не были заколочены. Разумеется, я распорол себе ногу, пока залезал. Не хант, а слон-балерина. Рана оказалась глубокой, но хотя бы вену не задела. Постановая от боли и заливая все вокруг кровью, поплелся искать ванную комнату. Еще один занятный факт. На ханте пятой ступени боль ощущается как-то иначе. Острее, что ли? Возможно, это как-то связано с общей тренированностью персонажа. Болевой порог ниже? Не знаю, но от этой, по сути, царапины хотелось ликаном выть на луну, которая как раз была полной и услужливо заглядывала в окна. Но на том же хастере я бы лишь недовольно поморщился от такой раны. Может быть, это как-то связано с потерей очков в жизни? Для этого ханта 8 очков — это очень солидно так-то. Аптечку я, к счастью, нашел там, где и предполагал. Шкафчик в ванной комнате. Ничего необычного, стандартный набор. Бинты, вата, перекись, кровоостанавливающие и какие-то мази для быстрого заживления. Еще и таблетки универсального обезбола, хоть и весьма слабого. Впрочем, это не помешало мне закинуться ими заранее, и нога поменьше болеть будет. Еще в комнате я нашел простенький мешок и тонкую, но добротную куртку из льняной ткани. В прихожей снял с вешалки шляпу с узкими полями и был более-менее одет. На кухне едой разжиться не удалось. К моему сожалению, оружием тоже. Ножи выглядели не очень прочными, и стоило мне ударить таким в стену, как лезвие сразу же переломилось, словно фарфоровое. М-да, это явно не лут. Но делать нечего, не с голыми же руками 4 квартала шлепать. Оторвал кусок водосточной трубы. Тяжелая железяка, считай, дубина. Набрал немного воды в пустую бутылку и потопал дальше, прислушиваясь к ночным отзвукам города. За плечами простенький мешок с минимальным запасом медицины. Не то чтобы он поможет мне как-то легче пережить эту партию, но хотя бы от банального кровотечения я вряд ли сдохну. Шанс и так невелик, конечно, но было бы очень обидно. В конце квартала я решил забрести еще в один дом. Тоже выглядел довольно ухоженным, а мне позарез надо больше оружия. Железяка — это хорошо, но она не вечная и тоже может подвести в самый неподходящий момент. К тому же использует модификатором силу, а не ловкость. Мне бы пару длинных кинжалов, а лучше вообще огнестрел. Ну и пожрать бы чего не помешало. Я прямо нутром чувствовал, что мой хант далеко не самый успешный человек по жизни. И жрать ему хотелось задолго до начала партии. А в том баре, как назло, кроме кислющего кофе ничего не было. «Стой на месте, приятель!» — раздался шамкающий голос из темноты. «Ручонки поднял, быстро! Брось дубину!» Я медленно обернулся и выкинул трубу. Когда тебе в лицо смотрит дрожащее дуло ружья 4-го калибра, лучше делать так, как говорят. «Спокойно, отец», — произнес я, взглядом открывая интерфейс. «Я тут просто мимо пробегал по своим делам». «Ага», — прошамкал лысый дед с жиденькой бородой. «И ко мне во двор тоже случайно забрел». «Мне не нужны проблемы». «А мне не нужны ворюги в доме». «Туша». Вряд ли он поверит, что я посреди ночи ему листовки хотел принести и о Боге поговорить. Да и мешок за плечами, железка в руках. Не похож я на приличного человека. Но что поделать? Это не я такой, а город. Быстренько пробежался по характеристикам Ханта. Харизмы дюжина, что не совсем плохо. Чуть выше среднего, так что можно попытаться как-то договориться. Какие у меня варианты-то? Грохнуть непись и забрать у него оружие. Самый простой и быстрый, если честно. Вообще, откуда тут старик непись взялся? Угораздило же меня на его территорию залезть. Впрочем, тут как раз ничего удивительного. Из всех домов в квартале этот выглядел самым чистым, аккуратным и презентабельным. Замануха в стиле Роркха, но и награда соответствующая. Как минимум можно получить двуствольное ружье 4-го калибра. Простенькое, но мне и такое бы не помешало. «Дедуль», — начал я, — «продай ружье, а?» Валить его не хотелось. Ну, серьезно, старик непись посреди партии. К тому же я сейчас отыгрываю хоть и слабого ханта, но не мразь какую. Синергии и так с импов нос, так что может вообще рухнуть. Я даже в окно нормально забраться не смог. «Могу картечи в рожу продать!» Ткнул дед стволом мне в лицо. «Да и что с тебя взять, сваришки?» «Ну да, у меня и впрямь пусто в карманах. Но, может, тебе помощь какая нужна? Принести чего или по хозяйству помочь?» «Торговли не будет. Но должен же быть вариант получить оружие. Не зря ведь сюда поставили такого непися охранника. Поэтому я рассчитывал на простенький квест, который обычно выполняется за 10-15 минут партии. Задания чаще всего простейшие, из разряда «подай-принеси». Если не считать, что ты находишься посреди ночного города, наполненного всякой нечистью и потусторонними тварями. А так, да, легче легкого. «А вообще, может, и сгодишься ты мне», — прошамкал старик. Я облегченно выдохнул, но руки опускать не спешил, ожидая выдачи квеста. «Трость мою украли! Ребятня по соседству! Ух, сорванцы, руки-ноги бы им поотрывал!» На этих словах ствол ружья затрясся так, что я невольно сделал шаг назад. Нервы у старика явно расшатаны. «Я видел, как щенок моего соседа утаскивал ее себе за двор. Поди да принеси!» Старик стволом указал на забор через улицу прямо напротив того дома, где мы стояли и общались. Точно такая же каменная ограда, ничего сложного. «Вон!» — ткнул старик куда-то в темноту. «Фонарь возьми! Да воротить не забудь! А я тебя у входа ждать буду. Попробуешь мой фонарь утащить, так мигом нашинкую в капусту». «Ага, если твой сосед это первым не сделает». «Так и нету тама его», — пожал дед тощими плечами. «Уехали, да калитку заперли. Так бы я сам сходил, а ты молодой, да еще и ворюга. Как раз по тебе работка». Я молча опустил руки и подошел к стене, на которую указывал дед. Поднял с земли старую масляную лампу. Рядом нашелся и коробок спичек. Ну, хоть что-то. Пока шел на другую сторону улицы, прислушивался и смотрел по сторонам. Какой-то слишком нелогичный квест. Старикашка готов посреди ночи обменять оружие на палку. Но ладно, может, она ему дорога, как память. Вон семенит, как быстро вслед за мной. И нафига ему вообще трость? Но если он попытается меня потом пристрелить, то тут уж моя совесть будет чиста. Грохну дедулю и глазом не моргну. Перепрыгивая высокий забор, задумался. И почему я его сразу не пришил? Ах да, имповая синергия. Ну и расстояние, разумеется. Я не на своем хастере, чтобы такие рывки совершать под дулом ружья. Лампу зажигать не стал, света тут хватало. Но зачем-то он мне ее всучил же. Значит, надо было. Либо это просто лут за диалог, либо потребуется по квесту. Обойдя дом по кругу, зажег лампу, но так и не заметил ничего похожего на трость, а значит, придется залезать внутрь. В этот раз вынес заднюю дверь. Благо замок, каким хлипким выглядел, таким и оказался. За удар с плеча я заплатил одним пунктом здоровья. И как я до такого докатился? Раз уж я внутри, то чего бы не потратить чуть больше времени? С улицы дом вообще никак не выделялся, так что я особо не рассчитывал найти здесь какие-то ценности. Сама трость обнаружилась в прихожей возле главного входа. Кухня порадовала небольшим количеством сыра, колбасы и черствыми булочками. Плесень с сыра можно срезать. Колбаса еще не совсем каменная. Так что получится чисто роркховский бутерброд. На ходу, пережевывая добычу, поднялся в хозяйские комнаты. По спальне прошелся быстро, не найдя ничего полезного. А вот в кабинете на стене висела целая коллекция ножей. Сломав их все о колбасу, нашел тот, что являлся оружием, а не элементом декора. Вот и простенькая экипировка нарисовалась. Больше в кабинете не было ничего интересного. Либо мой туповатый хант просто не заметил. Так-то наверняка здесь и скрытый сейф можно было бы отыскать. Пополнив в ванной свою аптечку, я двинулся обратно к старику. И, выйдя наружу, расслышал какой-то шум со стороны улицы. Двигаться старался тихо, уменьшив пламя в лампе на минимум, но чем ближе к забору, тем становилось понятнее. Засветился не я, а старик, который, видимо, так и остался стоять посреди улицы. Подтянувшись на руках, аккуратно выглянул. Четыре фигуры между домами. Знакомая тощая принадлежала старику. А три других — одинаковые, как на подбор. Широкие мантии темно-коричневого цвета с широкими рукавами и глубокими капюшонами. Культ похищающего жизни. А вот дедуля упал на землю, так ни разу и не выстрелив. На белой рубахе расплывалось красное пятно. Я замер в ожидании. То, что культисты грохнули ночью непися, это в порядке вещей. Все-таки он мог стать потенциальным союзником для какого-нибудь ханта. По-хорошему, мне надо, чтобы они сейчас тихо-мирно свалили своей дорогой, а я бы потом забрал ружье и двинул дальше. но три причины заставили меня перевалиться через забор и спрыгнуть на улицу. Была причина вполне адекватная. Мне надо проверить, на что я способен в новом теле. И вряд ли Рорк подкинет возможность попроще, чем тройка, пусть и усиленных своим богом, но все же культистов. Вторая причина была так себе и называлась «жадность». Но это же Рорк. Лут есть лут, а деньги — это деньги. Пусть их медальоны и дешевое барахло, но ведь в трофеях и весь смысл этой игры. Вернее, в их добыче. Третья причина была совсем уж глупой. Мне просто не понравилось, что они убили старика. И я очень надеюсь, что это чувство не только мое, но и Ханта. Тогда, грохнув этих уродов и отомстив за дедулю, я имею неплохие шансы поднять пару процентов синергии. А она мне вообще кровь из носу нужна. Трое ублюдков развернулись лицом ко мне, и мне даже на секунду немного перехотелось драться. Смотрел я на их руки, шеи и рожи, и что-то как-то фу. Все покрыты какими-то бугрящимися наростами, внутри которых что-то шевелится. И все это тянется по рукам и телу какими-то натянутыми полосами, словно вторая кожа. Культисты под управлением симбионта. А это значит, что я засветился, и надо бы побыстрее делать ноги из этого милого, но нифига не гостеприимного райончика. Но сперва... Извивающиеся кинжалы выскользнули из широких рукавов балахонов. Я медленно поставил горящую лампу на землю и сделал шаг в сторону. Первым атаковал тот, что посередине. Именно у него было лезвие, заляпанное кровью. Атака была прямая, незамысловатая и довольно медленная даже для моего Ханта. Жаль только, что труба осталась во дворе у старика. Придется драться на сверхближних дистанциях. Я отклонил корпус в сторону, пропуская прямой выпад мимо лица. На Хастере я бы мог провернуть такое в последний момент, отодвинувшись ровно на то расстояние, какое было необходимо. Но сейчас мне пришлось двигаться более грубо, тратя на это больше энергии и времени. Учитывая задержку в действиях из-за синергии, я должен работать на опережение, а не просто контратаковать. Первому культисту мой кинжал вошел аккуратно под подбородок. Лезвие не такое уж и длинное, так что до мозга я не достал. Еще и силы не хватило, чтобы нормально нанести удар. Противник же отшатнулся, но я успел перехватить его за руку, сжимавшую ритуальный кинжал. Нанес два быстрых удара в сердце и сразу же отскочил, дабы не попасть под атаку двух других. И они сумели удивить. Второй культист бросился на меня, широко раскинув руки, словно пытался обнять. Удар кинжала под ребра я блокировал, перехватив противника за предплечье. Но ублюдок просто схватил меня и протаранил всей тушей. Больно впечатав спиной в каменный забор, культист крепко схватился и даже не думал отпускать. И это несмотря на то, что я уже раз пять успел пырнуть ублюдка. Симбионту плевать на организм-носитель. Он просто хочет убить непрошенного гостя, вот и все дела. Поэтому третий противник уже заходил слева, чтобы завершить начатое, пока его умирающий союзник не дает мне двигаться. В последний момент умирающий на мне культист все же ослабил хватку. Хотя правильнее будет сказать, что он сам заметно ослаб. Дергаю противника в сторону, подставляя его спину под кинжал последнего живого противника. Но тот даже не обратил внимания, что ткнул своему же лезвием межребер. Он просто выдернул кинжал и попытался атаковать сверху вниз прямо через голову умирающего друга. Как-то блокировать атаку не успевал, поэтому просто пригнулся, сгорбившись и прикрываясь телом умирающего ублюдка. Из-за попыток последнего врага достать меня вся наша несуразная куча крутилась на месте. Я снова почувствовал спиной холодный камень забора. По спине и плечам уже дважды полоснуло болью. Лишь бы не отравлены были. В какой-то момент я под давлением двух тел окончательно сполз на землю. Лицо залито кровью, но вроде бы это не моя. Упершись в землю, толкаю двумя ногами мертвую тушу. Вместе с ней от меня отлетает и пока живой ублюдок. Спотыкается о неподвижное тело того культиста, что подох первым. Вся троица валится в кучу, а я пытаюсь грязным рукавом куртки протереть глаза от налипших волос вперемешку с кровью, грязью и потом. Со стороны кучи ублюдков раздается неистовый вопль, какой не способна издать человеческая глотка. От этого звука мой впечатлительный Хант мгновенно теряет 3 очка разума. А куча тел начинает сама собой шевелиться. Не последний живой культист, а вся куча сразу, иначе я это не назову. И вопят все 3 глотки одновременно. К этому звуку добавляется чавкающее лопанье тех самых наростов. Из открывшихся ран тянутся новые склизкие нити, что впиваются во все вокруг. Тела начинают трястись и перекатываться по земле. В какой-то момент среди коричневых мантий и переплетений тел мелькает белая рубаха и седая борода. Я рывком вскакиваю на ноги и бросаюсь в то место, где лежало тело старика. Спотыкаюсь, кувыркаюсь и валюсь на спину. В руках у меня старая видавшая виды двустволка. Направляю оружие на противника и давлю на спуск. Щелчок, щелчок. Импова срань! У старика нет патронов. Вот чего он так радостно был готов обменяться. Вскакиваю на ноги с кинжалом в руке. Что-то этот бой уже не кажется мне таким простым. Симбионт взял под контроль все мясо в округе. Сейчас в мою сторону смотрела непонятная субстанция из мешанины тел, балахонов и прочего. 9 ног, 3 из которых руки, поднимали эту массу над землей. Остальные конечности смотрели во все стороны и постоянно шевелились. В центре, по пояс утопая в мясной туше, возвышался последний живой культист. Балахон порван, живот и грудь превратились в один большой нарыв, из внутренностей которого тянутся кожистые нити во все стороны туши. Мясная кукла как-то криво, немного крипово поднялась на все ноги, при этом ее перекосило, а живой культист продолжал голосить утробным воем. Вся поверхность куклы начала бугриться и вздыматься живыми наростами симбионта. И вот эта неведомая тварь сделала первый шаг в мою сторону. И только в этот момент с моего ханта наконец-то спал дебаф оцепенения. Я потерял уже половину разума от ужаса и сейчас в панике ринулся к забору. Был только один вариант спастись. Надеюсь, эта тварь не умеет прыгать. Подхватываю масляную лампу и швыряю ее прямо в приближающуюся массу. Хрупкое стекло разбивается, а тушу заливает огнем. Вой усиливается 3-кратно. И, казалось бы, куда дальше, но от этого звука я теряю еще 3 очка разума. Хан сам перепрыгивает через забор, словно тут и не было 2 метров высоты. Бежать, бежать, бежать. Никакие трофеи не стоят того, чтобы сражаться с этим. Тем более обычным кинжалом. Я проношусь сквозь весь двор, перелезаю через забор к соседям. Бежать, не останавливаться. За спиной слышится вой. Роркх наполняется звуками вокруг меня. В каждой тени мне чудится какая-нибудь новая тварь. Остановился я посреди темного узкого переулка. Сполз по кирпичной стене, пытаясь вдохнуть хоть немного воздуха. Легкие горели огнем, а лицо заливал пот. Воя больше не слышно, но это не повод расслабляться. Вот вообще ни разу. «Сраный импов хант 5-й ступени с его синергией», прошептал я с искренней злобой. «Сраный Ред!» Я потерял контроль над персонажем. Дебаф — паническое бегство. Хант сам улепетывал со всех ног. Яр всевидящий, как же я отвык от таких персонажей? Эта пробежка стоила мне еще с 50 различных дебафов и 6 пунктов здоровья от переутомления. Оглянулся вокруг. Вообще без понятия, где нахожусь, и даже не уверен, что в нужном направлении двигаюсь. А если опоздаю и не перехвачу отряд, выходящий из активности, то вообще баста. Имповы кишки, ну что за партия-то такая? Соберись, Арч! Это не ты паникуешь, а твой недохант. Возьми ситуацию под контроль. Сперва надо обработать раны на спине и плечах. Затем найти что-нибудь для восстановления разума. А в идеале и для ментального щита. Не думал, что когда-нибудь скажу такое, но, кажется, пришла пора закидываться наркотой. Иначе тут не выжить. Выбравшись из переулка, огляделся вокруг. Культисты наверняка меня потеряли, иначе бы уже обложили со всех сторон. Вот тебе и веселая проверка, чему научился. Если дерешься с одним врагом, то считай, что со всем районом сразу. Импово-телепатическая связь. Что за читерская модификация, а? Но были и хорошие новости. Я точно знаю эту улицу. А если так, то я знаю, где тут у Расвов есть схрон с расходниками. Кажется, пришла пора вспомнить, что я не гордый одинокий волк, а вполне себе командный игрок. Двинувшись вдоль стен домов, прикидывал, что мы имеем. Проваленный квест, потерянную трубу, брошенное ружье, дорыщущих в поисках меня культистов, в расчет не берем. Итого у меня есть немного рваной грязной одежды, чутка медицины и еды в худом мешке, да ножик. Чего мне это стоило? Половина разума с хвостиком и треть здоровья. Прекрасный размен, я считаю. Самое время покурить. Было бы что. Ну да ладно. В схроне у Расвов обычно лежит пачка простых сигарет. Я на любые варианты восстановления разума согласен. Грёбаный Хант пятой ступени. И Ред тоже, чтобы ему там икалось. Камни мостовой блестели в свете полной луны. Я жался в самые черные тени, стараясь слиться со стенами. После той пробежки все тело горело, а идти было трудно. Но в какой-то момент позади раздались шаги и еще какие-то звуки. Обернувшись, смог разглядеть коричневатые тени. Пока что вполне человеческие. Но даже эта троица стоила мне одного разума. Имповы глазища, ну что за непруха? В схроне можно спрятаться. Если не ошибаюсь, там должна стоять небольшая башня прямо на перекрестке. И с одной стороны есть незапертое окно в подвал. Из-за кустов его не видно, так что получится скрыться. Тени двинули в мою сторону. Я же медленно боком начал смещаться от них. Но они нагоняли, и в какой-то момент я не выдержал. Все или ничего. Рванув со всех ног, услышал, как троица преследователей лишь на мгновение замешкалась и отправилась в погоню. Расстояние между нами пока большое, и первые секунды мне даже удавалось его держать. Но уставший, ослабевший, раненый Хант не смог сотворить чудо. Противники нагоняли. Улица слегка изгибалась, и до вожделенного перекрестка с башни оставалось рукой подать. А там уже и в темноте не найдут. У культистов же даже под симбионтами нюх не обостряется, так что... «Срань! Импова срань!» — проорал я, стараясь вдохнуть хоть немного воздуха. Вместо перекрестка высилась четырехметровая деревянная стена. А там, где раньше была башня, теперь остался лишь ровный пустырь. «Импов, Рорк!» —